Глава 5. Послание мертвеца. Я коснулся сенсора, и дверь в детскую мягко отъехала в сторону. Вошел тихо, на цыпочках. Окно было зашторено, поэтому тьма здесь стояла кромешная. Тусклая полоса света, идущая от входа, разрезала комнату на две части и растворила мрак. Детей будить не буду. Просто посмотрю на их спокойные лица и уйду. Мы их уже подготовили к моему долгосрочному отъезду, так что шоком мое внезапное исчезновение для них стать не должно. Подошел к двухъярусной кровати, нижняя часть которой украшена большими вставками в виде цветочных лепестков, а верхняя — в форме крупных листьев. Старшая дочь спала внизу, повернувшись к стене лицом, младшая — на втором ярусе. Натянула одеяло почти до носика. Обе мерно сопели. Я постоял с полминуты, глядя на них. В глазах предательски закололо. Как я не старался, но мрачные мысли назойливо лезли в голову, стараясь вытеснить все то, что в ней еще оставалось хорошего и доброго. А если я не вернусь? Они хотя бы получат деньги, — мрачно отозвался внутренний голос. Нет, к черту все это! Я вернусь! Сделаю все, чего бы мне это ни стоило! Папа! — раздался нежный голосок младшей. Папочка! Дочка откинула одеяло и потянула ко мне ручонки. Я прильнул к ней, обнял. Глаза не выдержали, и слезы полились безудержным ручьем. Теперь главное хотя бы не всхлипнуть. Они не должны запомнить меня таким. Не должны. — Папа, ты плачешь? — спросила младшая. — Тебе больно? — Нет, моя хорошая. Просто... Я не мог найти слов, не знал, как объяснить четырехлетней дочери, почему ее отец, прежде ни разу не проронивший слезинки, рыдает, как ребенок. В глаз что-то попало. — Ты завтра уезжаешь, да? Но ведь это ненадолго? — спросила она. — Да, — кивнул я. — Я думаю, да. — А ты привезешь нам что-нибудь вкусненькое? — Конечно. — улыбнулся я. Слезы вроде бы остановились. — Ну, все, закрывай глазки, давно пора спать. — Хорошо, пап, — сказала дочка и снова натянула одеяло до носа. Я отошел от кровати. — Пап! — раздалось снизу. Старшая, как оказалось, тоже не спала. — Привет. Я наклонился к ней. — А ты почему не спишь? — Думаю, — ответила старшая. И, несмотря на то, что ей было всего 6 лет, глаза ее были по-взрослому серьезные. — Ты с этим делом завязывай. Думать нужно днем, а ночью спать. — Я не могу уснуть. Думаю, как же мы будем без тебя? И уже начала скучать. — Ты моя девочка! Я прижал ее к себе и целовал в лоб. Все будет хорошо. А теперь все. Засыпай. Дочка кивнула, но по взгляду я понял, что совершенно ее не убедил. Подтянул одеяло, погладил по волосам и выпрямился. Еще раз поглядел на младшую и аккуратно поцеловал ее в щеку. Постоял с 15 минут, вздохнул и медленно направился к выходу. «Пап!» Снова раздался тихий голос старшей. Я замер и обернулся. — Пообещай, что обязательно вернешься. Пожалуйста. Ответил я не сразу. Черные мысли, как злобные пауки, обвили мое сознание паутиной сомнения. — Я вернусь. Обещаю. Выдавил все же из себя, очень надеясь, что сказанное прозвучало более-менее уверенно. Дочка удовлетворенно улыбнулась и закрыла глаза. Я вышел из комнаты и медленно побрел по коридору. В глазах стояли колючие, тяжелые слезы. Я резко распахнул глаза. Секунд пять в недоумении смотрел на стену передо мной, собранную из квадратных пластиковых панелей, пока, наконец, не сообразил, где нахожусь. Сны! Черт бы их побрал! Днем я все же научился не думать о семье, но вот когда наступала ночь, из темных глубин подсознания вновь вылезали зарытые мысли. Нейроинтерфейс просигналил, что пришло уведомление. «Улучшение, ускоренное мышление активировано!» Я открыл вкладку «Улучшение». В списке значилась только одна строка. Ее можно было развернуть и посмотреть уже известное описание. Вновь прислушался к ощущениям. И ничего. В описании к усовершенствованию говорилось, что время на принятие решения должно сократиться. Поэтому и проверять работу улучшения стоит в ситуации, требующей конкретного действия. Глядя на серые панели, я заметил, что один квадрат чуть выступает, ломая четкую концепцию стены. Как будто его начали приклеивать, но что-то пошло не так. Наверное, так оно и было. Помещение ведь моделировалось не для лучших людей империи, а для обычных заключенных-смертников. Однако что-то внутренний голос или мое обновленное мышление заставило меня прикоснуться к панели. Я ткнул в нее пальцем, квадрат шевельнулся. Усилил нажим, и панель чуть сдвинулась с места. Взял обеими руками и осторожно снял ее. Под отвалившейся панелью я ожидал увидеть неотделанный фрагмент стены с остатками клея, но был удивлен, потому что под квадратом зияло черное углубление. Повинуясь природному любопытству, сунул руку в отверстие и сразу же что-то нащупал, что-то плотное и мягкое. Вытащил. И удивился, потому что в руке у меня лежало нечто тонкое и продолговатое, завернутое в грязную тряпку. Повертев в руке находку, я начал медленно разматывать ткань. Освободившемуся от тряпки предмету нейроинтерфейс дал характеристику. Статуэтка в виде женской фигуры, самодельная, модель, недоступна, тип, украшение, состояние, изношенное. Описание. Самодельная статуэтка, выполненная в форме женской фигурки, вырезана из куска неизвестного дерева. У основания сделано несколько насечек. Размером статуэтка, надо признать, довольно детализированная, была не больше ладони. В основании ног, как и определил нейроимплантант, были сделаны насечки. Нанесены, судя по ровным краям следов, ножом или чем-то острым. Раритет, не иначе. Подобные вещи теперь можно найти только в антикварных лавках или в каком-нибудь музее. Никто уже давно не занимается ручной резкой по дереву. И откуда она здесь взялась? Неужели оставил кто-то из предыдущих участников игр? Я перевернул фигурку и посмотрел на основание снизу. Там было что-то нацарапано, какие-то символы. Вокруг меня сгустился полумрак, поэтому прочитать что-либо было непросто. И почему я не вложился в улучшенное зрение? Усмехнулся про себя и придвинул статуэтку чуть ли не к самому носу. Прищурился и, наконец, разглядел надпись. К моему разочарованию, смысла она не несла, так как состояла всего из трех заглавных букв, написанных через точки — И.Ш.К. Что все это значило, оставалось только фантазировать. Внезапно в нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Внимание! На предмете обнаружено зашифрованное сообщение. Расшифровать?» «Сообщение? Но каким образом оно туда попало? И где именно обнаружено? На чем?» Гадать и додумывать я не стал и согласился на предложение нейроимпланта. Ниже появился текст на нескольких виртуальных страницах. И вот тут-то я понял, как работало ускоренное мышление. Хоть текст и был составлен на лингвисе, в основе которого лежал английский язык с примесью русского и некоторых азиатских диалектов, но применялся не совсем умело. Сообщение пестрило непонятными словами и неправильными лексическими оборотами, да и лилось сумбурным потоком, словно писавший его никак не мог остановить лавину мыслей и старался как можно больше передать информации за короткое время. Тем не менее, мой мозг выстроил необходимую последовательность слов и заполнил все пробелы. Да и скорость чтения увеличилась в разы. Впрочем, о своей способности я скоро забыл, потому что меня увлек текст. Не знаю, найдет ли кто-нибудь эту статуэтку и сможет ли увидеть сообщение, оставленное на ней таким своеобразным способом. Да и вообще не понимаю, зачем я его записал. Наверное, потому что сойду с ума, если не поделюсь своими переживаниями хоть с кем-нибудь. Но даже если эти записи никто не найдет, то я все равно закончу начатое, потому что другого выхода не вижу. Ну а если ты, мой будущий читатель, окажешься человеком и человеком грамотным, то знай. Все, о чем ты здесь прочитаешь, правда, от первого и до последнего слова. И еще, на момент, когда эта статуэтка окажется у тебя в руках, я уже, скорее всего, буду мертв. Да, небольшое отступление по поводу этой самой фигурки, которую ты держишь в руках. У меня есть странное увлечение вырезать силуэты женщин из дерева и пластика. Мать всегда говорила, что это из-за того, что я не умею ладить с настоящими девушками. Вот мой мозг и придумал такую защиту. Не знаю, права была она или нет, но сейчас это не имеет значения. Недавно под рукой у меня оказался кусок дерева, найденный в одной из локаций. Вот я и решился взяться за старое. Но да ладно, теперь, я думаю, пора представиться. Меня зовут Илеон Шайт из династии Кровель. Когда-то я работал в имперской канцелярии по алгоритмизации процессов доносительства, но был замечен в темных делишках и отослан на исправление в тюрьму на отдаленной планете Румус в системе Быка. Если ты, читатель, бывал там или слышал слухи от очевидцев, то должен знать, что место это не самое приятное в империи. Атмосфера и гравитация малопригодны для существования человека. За 32 часа в сутки солнце выглядывает из-за гряды вулканического пепла и дыма едва ли на час. Кроме того, в колонии процветает горнодобывающая промышленность, и хоть большую часть работ выполняют машины, заключенным там живется несладко. Меня ожидал непростой выбор – сохнуть в застенках, а потом гнуть спину на рудниках долгие 20 лет, или же попытаться освободиться раньше, приняв участие в ежегодных играх. Я выбрал второй путь и вскоре оказался на арене. Оговорюсь сразу, если бы я знал, что меня здесь ждет, или хотя бы догадывался о возможных последствиях, то ни за что бы не выбрал второй вариант. Но что сделано, то сделано. Теперь я здесь, и мне предстоит пройти весь этот долгий путь или же погибнуть. Да, все мы перед тем, как попасть сюда, подписали согласие, что готовы принять смерть без каких-либо претензий к организаторам турнира «Тысячи миров». Но каждый из нас верил, что он сможет преодолеть все уготованные нам испытания, потому что наградой было снятие всех обвинений, какими бы тяжкими они ни были, и полное освобождение. Текст подошел к концу страницы, и я прервался. Из прочитанного уже стало ясно, что автор был подданным Лаксийской империи. Принадлежность к династии же говорила о том, что он состоял в кругу мелкой знати. И за какие-то там темные делишки его хотели отгородить от общества на 20 лет? Ускоренное мышление вкупе со здравым смыслом подсказывали, что автор приврал, надеясь вызвать у читателя сострадание, но не позаботился о правдоподобности. Не помню, чтобы 20 лет на рудниках давали за что-то, кроме убийства, притом не обычному смертному, а представителю знатного рода. Подобная редкость даже в таком авторитарном галактическом государстве, как Лаксийская империя. Однако уже можно было сделать вывод, что писалось сообщение еще до войны, а значит, ему как минимум больше 2 лет. Выходит, пока в Локсии все было спокойно, на арену отправлялись обычные заключенные, притом только с их скромного согласия. Потом грянула война, и арестантам, скорее всего, нашли более полезное применение в штрафотрядах на линии фронта, например. А на замену им пришли военнопленные. Я продолжил читать. Не буду описывать, как нас привезли сюда, как поселили в жилой блок и внедрили в наши головы нейроинтерфейсы. Ты, я уверен, через все это уже прошел. Скажу лишь, что мои опасения подтвердились. Еще на свободе я слышал, что тут, на арене, над участниками проводятся какие-то эксперименты. Что арестантов заставляют биться со всякими тварями и другими людьми не ради забавы, вернее, не только ради нее. И вскоре я понял, что слухи оказались правдивы. Все дело в этих нейроинтерфейсах, благодаря которым в людях открываются скрытые возможности тела и разума. Но, как известно, ничего просто так не делается. Поэтому, чтобы развивать в себе потаенные силы, необходимо убивать или совершать другие действия. Я так до конца и не понял, как работает механизм нейроимплантов, но с высокой долей вероятности могу утверждать, что все это как-то связано с извлечением некой эфемерной субстанции из биополя и инфополя, которые имеют все предметы и существа во Вселенной. Именно так я и смог оставить это послание, внедрив его в инфополе статуэтки. Правда, для этого пришлось изучить способность идентификатор окружения. Но оно того стоит, поверь мне, потому что эта способность дает чрезвычайно полезный опыт, благодаря которому я понял, что вещи вокруг куда важнее, чем кажутся на первый взгляд. Но не буду заострять на этом внимание. Главное, что я хочу донести до тебя, заключено в другом. Арена – это не просто ристалище, где обнадеженные гладиаторы убивают друг друга ради сомнительного вознаграждения. Это место создавалось не для зрелищ. Арена – испытательный полигон нового высокотехнологичного оружия. Да, нейроинтерфейс может применяться и в бытовых целях, но администрации, я уверен, он нужен только в качестве оружия. Зачем – это другой вопрос, ответа на который я не знаю. Возможно, они выполняют заказ военной канцелярии или полицейского управления. В любом случае, это меня не волнует. Тем не менее, очевидно, что нейроинтерфейс до конца недоработан. Те, которые установили нам, называются богомолами и имеют версию 2.3. Не знаю, какими функциями обладали аналогичные импланты прошлых версий, но в наших есть возможность просматривать состояние собственного тела и вкладывать энергосферы в улучшение и способности организма. Хотя выбор достаточно широк и разнообразен, меня все равно не оставляет ощущение, что чего-то в нейроимпланте не хватает. Текст на странице закончился, и я снова прервался. Автор упомянул модель своего нейроимпланта «Богомол 2.3». Чтобы сравнить, я заглянул в описание своего. Нейроинтерфейс «Богомол 3.1». Метаданные. Объект. Человек. Европеоид. Мужчина. Происхождение. Планета Земля. Солнечная система. Возраст. 32 года 2 месяца. Календарный. 30 лет 4 месяца. Биологический. Имя. Шой Рогенев. Идентификатор УВ-839999. Рейтинг 540. Энергоемкость 100/3000. Состояние здоровья 91%. Выходит, этот Илион Шайт не так уж и давно оставил свое послание. Возможно, в самом начале войны. Ведь мой нейроинтерфейс был всего лишь на одно поколение выше его нейроимпланта. К тому же он ничего не упомянул о гипермутациях во вкладках, что в свою очередь означает, что их добавили только в самой последней версии. Я перешел на следующую страницу. Еще главный признак недоработки заключается в том, что не все заключенные смогли пережить внедрение. В нашей группе было 63 человека, но еще до начала игр по непонятным причинам умерло 6, а у 5 основательно поехала крыша. Администрация никак этот эксцесс не прокомментировала, сославшись на подписанное соглашение. Но мы-то поняли, что виной всему были неправильно установленные или просто непринятые организмом нейроинтерфейсы. Меня самого мутило несколько часов, а порой я даже ловил себя на мысли, что хочу кого-нибудь покалечить или даже убить. Потом, конечно, полегчало, но ощущение, что со мной не все в порядке, так никуда и не делось. Теперь же касательно турнира «Тысячи миров». Я всегда считал название отчасти претенциозным, потому что думал, что слишком уж многое наши правители на себя берут. Как ты знаешь, в составе Локсии не тысяча и даже не сотня, а всего лишь 17 миров. Пара десятков вассалов не в счет. Так вот, еще из уроков истории я помню, что такое название ввел еще сам первый император, сославшись на то, что через век под крыло государства войдет именно столько планет. Этого, как мы видим, не случилось, но не менять же теперь название из-за такого пустяка. Тем более все уже привыкли. К слову, замечу, что в первые годы игры были более-менее безопасными. Во всяком случае, убивать соперников было не обязательно. Главное – обезоружить или просто ранить. Но, как мы знаем, история требует жертв. Все меняется не в лучшую сторону. Я сам смотрел каждый сезон турнира с самого детства. Ждал с нетерпением начала. Мать часто делала ставки на участников, и один раз ей почти повезло. Ее гладиатор дожил до финального раунда, но в конце погиб. Не помню, сколько ей тогда выплатили, но радовалась она долго. Правда, приговаривала, что если бы тот мерзавец не издох, то она получила бы еще больше. Будучи пацаном, я тайно мечтал однажды стать гладиатором и высказал идею матери, на что та покрутила пальцем у виска и спустила меня с неба на землю, объяснив, что на арене бьются только отъявленные преступники, недостойные быть полноценными членами империи. Что все они – смертники без шанса на выживание. И только одному может повести. Теперь я вспоминаю все это с грустью. Потому что сам являюсь участником турнира, и жизнь моя не стоит ровным счетом ничего. Возможно, кто-то поставит на меня, и моя смерть принесет ему выгоду, или же наоборот разорит. Последнее меня, конечно, бы позабавило. Очередная страница подошла к концу, и я задумался. Снова накатила грусть. И зачем автор изливает свои горести? Без него тошно. Тем не менее, я решил дочитать послание, потому что следующая страница была не полной, а значит, последней. Ты, читатель, наверное, думаешь, зачем я все это пишу, чего хочу добиться, верно? Можешь не отвечать. Я знаю, что ты именно так и думаешь. И я объясню. Потому что это последнее, что я сделаю человеческого в своей жизни. Это послание, как письмо в бутылке, которое раньше посылали затерявшиеся в океане моряки. Надеялись ли они, что их сообщение кто-нибудь найдет? Конечно. Были ли уверены, что их спасут благодаря письму? Нет. Но они все равно отправляли эти бутылки. Так же сделал и я. Завтра меня ждет последний раунд, и победить на нем я не смогу. Тебе, я думаю, интересно, почему я так в этом уверен. Думаешь, за все это время я не смог развить свое тело и психику до приемлемого уровня, чтобы совладать с любым врагом? Конечно же, смог. Сейчас я способен на такое, о чем раньше и мечтать не мог. Но все это скоро не будет иметь никакого значения. Смерть уже ждет меня, неминуемая и бесповоротная. Будь уверен, что даже у победителей на арене исход всегда один. Я это понял недавно. И ты скоро поймешь, если доживешь. Постскриптум. Развивай свое тело в разных направлениях, не зацикливайся на чем-то одном. То, что помогло тебе сегодня, может погубить завтра. Помни об этом всегда. На этом послание закончилось. Ни слова о том, что поджидало меня впереди, или хотя бы о том, через что конкретно прошел сам автор. Сообщение больше напоминало историческую справку, познавательную, но по большей части бестолковую. Да и конец оставлял желать лучшего. Единственное, что могло принести хоть какую-то пользу, это совет, но и без него я понимал, что развиваться нужно комплексно. Вскоре меня затянуло в дрему, и я сдался. Неизвестно, что ждало нас завтра, поэтому нужно хотя бы как следует выспаться.